Матерь Агни-йоги. Будем учиться, непоколебимо и твердо, как скала, стоять среди вихрей и бурь плотного мира. Твердость выражается в крепком усвоении основ, когда уже ничто не может вызвать ни сомнений в них, ни колебаний. Основы нельзя ставить в зависимость от случайности благоприятных или неблагоприятных внешних условий, ибо они временны, а основы вечны. Камень вечного основания жизни, на котором утверждается дух, будет прочной опорой во всех мирах. Если мир плотный может являть какую-то видимость устойчивости, то мир тонкий, пластичный, даже этой видимости уже не дает. Там, где все движется мыслью, не ищите устойчивости. И там непоколебимость оснований особенно нужна осознавшему их духу. Элементами неприходящего обогащаем себя не на сегодня, не на завтра, но навсегда. Явим прилежание и внимание, и время найдем, чтобы наполнить свой ларец заветный жемчужинами сокровенного знания. Это знание нужно, полезно и приложимо не только на земле, но и в мирах.